Глава 23. «Что-то он не торопится тебе отвечать», — усмехается Светка, а мне хочется лишь рассмеяться на ее реплику, потому что сама она даже не в курсе, где Влад находится. «Привет». Слышу сначала голос мужа, а следом появляется его лицо на дисплее. Судя по всему, он сидит где-то у бара и подтягивает коктейль. «Привет». Сдержанно улыбаюсь. «Дети рядом?» «У них сейчас какой-то мастер-класс». Отвечает он, посмотрев куда-то вдаль и возвращая внимание ко мне. Хотела поговорить. «Да, но сначала мне нужно обсудить кое-что с тобой. Надеюсь, ты не заведешь снова свою шарманку про...» Он не успевает договорить, как я поворачиваю смартфон дисплеем к Свете. «О!» — растерянно выдыхает Влад. «И Света с тобой». «Ага». Говорю. «Вот сбежала из больницы, с тобой хотела увидеться». Вся эта ситуация вызывает у меня какую-то истерику, но я держусь, не позволяя себе демонстрировать эмоции. «Зачем?» Звучит вполне искренне. «Боже, мужчина такие мужчины!» Им никогда не понять, что творится в душе женщины. Особенно женщины, которой по факту никто ничего не обещал, но которая сама уже все для себя придумала. «Ну как же, Влад?» Слащаво улыбается бывшая подружка. «Мы же с тобой...» «Мы с тобой, Света, ошибка». Судя по звукам, он встает с места и уходит куда-то, где не так шумно. «Нас не было и нет». «Как же нет, когда...» «Кстати, какого хрена ты снимала все на видео?» Вот теперь слышу, как муж зол. Не просто зол, а в ярости. «Я...» Теряется Света, явно не ожидая, что Влад вообще в курсе этого отвратительного фильма. «Я просто люблю тебя и хотела...» «Мне плевать на то, что ты хотела, Света. Прекращай эту хрень. Мы с тобой, кажется, обсудили, что то была ошибка. Поэтому не донимай мою жену и вообще держись подальше от моей семьи». Света мгновенно краснеет до самых корней и меняется в лице. Вместо услужливой и ласковой кошечки появляется оскорбленная и отвергнутая женщина. «Что значит «держись подальше»?» спрашивает она дерзко, с усмешкой на губах. «Так-то, Владик, я жду от тебя ребеночка. И он будет такой же частью твоей семьи». Я слушаю их перепалку, и мне стыдно за Свету. Какого лешего она ко мне заявилась с признаниями, если у Влада вот такое к ней отношение? Неужели она думала, что ребенком сможет приманить его к себе, привязать и влюбить? Ну нет же. Невозможно привязать к себе мужика, если ты ему не нужна. И дети не нужны, если женщина нелюбимая. Многие с легкостью забывают про тех отпрысков, что растили много лет в законном браке. А она хочет, чтобы Влад ушел из семьи ради мифического малыша. Ну что за дурость? Либо Влад отыгрывает свою роль передо мной так добросовестно, что веришь в его равнодушие к рыжей стерве. В любом случае, ни одному из них я не верю, и пусть проваливают оба к черту. «Это не факт, что ребенок мой. И вообще, есть ли он?» — усмехается супруг. А я поражаюсь тому, насколько он другой со Светой. Со мной он всегда был заботливым и чутким, а в разговоре с этой женщиной я не узнаю своего мужа в циничном и наглом монстре, не щадящем чувства других. «Что значит «не факт»?» — вспыхивает экс-подружка. «То и значит, Света. Все знают, насколько ты легкомысленна и неразборчива в связях. И тем не менее...» — хочет она что-то возразить, но мне уже надоедает этот цирк. «Так, хватит, кажется, мы все выяснили». Прерываю я их разговор. «Света, тебе пора. Влад, жду звонка от детей». Сбрасываю вызов и убираю смартфон. «Но мы же не договорили», — возмущается бывшая подруга. «Меня это не касается. Ты хотела убедиться, что его не будет сегодня дома? Ты убедилась. А теперь давай на выход». «Да я хотя бы такси вызову». Дергается она и достает свой телефон. Я смотрю, как она через приложение заказывает такси. И мне кажется, что я от нее никогда не избавлюсь. Мне очень хочется ее в очередной раз вытолкать за дверь, но затем я вспоминаю проклятое заявление. «Света, забери заявление». Решаюсь уладить этот вопрос без адвоката. «Что?» — удивленно вскидывает она брови. «Зачем я это буду делать?» «Влад будет в бешенстве из-за него». «И это меня не касается», — усмехается она. «На тебя, Свет, он будет в ярости на тебя». «И, по-твоему, я должна закрыть глаза на побои?» «Мы обе знаем, что я тебя не била». «Била!» Меняется нахалка в лице. «Я просто вытолкала тебя за дверь». «Не проси!» «Хорошо», — говорю задумчиво. «Знаешь, о чем я подумала?» Приходит идея. «У меня же теперь есть запись твоего интимного видео». «И?» — спрашивает она уже не так дерзко. «Ты же не хотела бы, чтобы оно распространилось по сети?» «Ты этого не сделаешь!» «Я скажу, что твой муж меня склонял?» «Да, на видео плохо видно его лицо, и складывается ощущение, что это ты его насилуешь. Блефую, но на войне все средства хороши». «Ну ты и стерва!» — шипит она. «Учусь у лучших». Улыбаюсь. «У тебя 2 дня, чтобы забрать заявление, или видео будет в сети». Говорю до того, как она вылетает из нашего дома, и, наконец-то, ощущаю, что впереди забрезжил рассвет.